Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня Алексей Орлов и Кирилл Запорожец снова с вами. И мы рассматриваем новую тему, а вернее сказать, продолжение темы, которая была озвучена в предыдущих двух наших передачах. Итак, сегодня о чем мы с тобой будем говорить? Да, здравствуй, Алексей. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы завершаем тему Каладара и Калагода. И вот это полотно с праздниками нам осталось разобраться. Значит, мы с вами поговорили о том, что в году имеются 4 кардинальные точки, 2 из которых равноденствие, да, весеннее, осеннее, и 2 солнцестояния, когда самый длинный день и когда самая длинная ночь, соответственно. Мы сказали, что год делится на 4 сезона, каждый сезон 4 лучами косого Велесова креста делится на полусезоны, и каждый из них еще делится напополам, и получается, в общем, так 16 чертогов. То есть чертоги сидят на солнечном кресте так же, как знаки зодиака, только мы делим, ну, не на 12, а на 16, но речь-то идет об одних и тех же звездах, просто это разные линейки, поэтому внутри мы должны предполагать с вами, собственно, карту звездного неба. Они есть, здесь эти звезды, просто они не обозначены. Но некоторые из праздников связаны с звездами. Некоторые из праздников связаны с солнечным годом. Некоторые праздники связаны с Луной. Некоторые связаны с историческим процессом. То есть праздники бывают исторические, как-то памятование, там, годовщины какого-то сражения или какого-то происшествия важного для народа, да, поэтому разные праздники, вот, они здесь все собраны вокруг, находится 365 лепестков у этого цветка, и некоторые лепестки мы видим выделены другим оттенком, да, и подписаны праздники, если начинать с зимнего солнцестояния, то на третий день от самой короткого дня и самой длинной ночи Карачуна, день начинает прибавляться. Это известно как Рождество Солнца или Рождество Коляды, да? Или Хорсов праздник. То есть третий день после зимнего солнцеворота. День начинает расти, год начинает, лето начинает, солнечная часть лета начинает увеличиваться. И сразу после Коляды у нас пошли большие Велесовые святки. У нас еще будут малые Велесовые святки. Вот. В данном случае большие Велесовые святки, они длятся 12 дней. У них имеется светлая и темная половина. Сначала у нас имеются 6 светлых святочных дней, а затем 6 темных святочных дней. Они в целом символизирует 12 месяцев года. 12 месяцев года, каждый месяц он сжимается в один день. То есть, прожив эти 12 дней особым образом, мы, в общем, программируем все 12 месяцев года. То есть, идет такое фрактальное сжатие времени. За один день проживается месяц. Да? А за 12 дней проживается год. Да? Таким образом, потом мы целый год распаковываем программу, которую мы закладываем в первые 12 дней после Коляды и зимнего солнцеворота. Да? Итак, большие Велесовые святки состоят из двух половинок. Первая половина, значит, светлая, 6 светлых дней, называются ворожные вечера. Вторая половина, 6 темных дней святочных, называются страшные вечера. Посередине, между ворожными и страшными вечерами больших Велесовых святок, находится щедрый вечер или щедрец. Ночь с 31 декабря на 1 января не только это ночь обрезания в христианской традиции, но также волшебная ночь и в славянской традиции, потому что мы переходим от последнего светлого месяца к первому темному месяцу. Но давайте вспомним, светлые месяца начинаются с созвездия Овна, весеннее равноденствие. Поэтому светлые 6 святок – это Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, а 6 темных святок, то есть когда день длиннее, ночь короче, это в таких знаках происходит, как Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Вот что такое 12 святочных дней больших Велесовых святок. На самом деле в христианской традиции мы знаем, что у учителя было 12 учеников, 12 апостолов. Конечно, эти 12 апостолов в эзотерическом христианстве есть не что иное, как 12 знаков зодиака. Поэтому Солнце – это Христос, Мария, Богородица, соответственно, будет Луной в астрологии, и все остальные планеты – это будут архангелы и ангелы, которые символизируют крупнейшие земли нашей Солнечной системы, а знаки зодиака будут ученики. Поэтому может быть такая ситуация, что Луна в гостях, допустим, у Фомы, да, а Иисус Христос в гостях, допустим, как Солнце, в гостях у Павла, да, а, допустим, Архангел Михаил, как планета, там, одна из планет нашей Солнечной системы, в секторе еще одного, там, Иуды или еще какого-то апостола. Таким образом, даже в христианстве имеется астрологическое обоснование, да, и изначальный смысл 12 учеников – это 12 месяцев в году, это 12 знаков зодиака, и это астрология. Итак, Щедрец – это день накануне, значит, перехода ко второй половине святок. Сам же день 1 января был известен на Руси как день морока и мороза. Он до сих пор день морока, потому что это самое пьяное время в году. И ну, название отражает это, видимо, это и, в общем, и раньше имело место быть. После принятия григорианского календаря морок на 1 января обеспечен всем фанатам календаря Ватикана. Да? Далее мы видим, пошли Турицы зимние или Водокрес. Ночь с 6 на 7 января, да? И надо сказать, что у нас, допустим, два Рождества с вами. Одно Рождество мы празднуем вместе с католиками, но мы празднуем Рождество не Христа, допустим, а Рождество Коляды. Хотя изначально это один и тот же праздник, потому что что Коляда – это лик Солнца, что Христос – это солнечный Бог. Поэтому в данном случае Рождество на 22-25 декабря – это Рождество Солнца. А Рождество 7 января – это уже не Рождество Солнца, это уже Рождество Звездное называется. Оно связано с вхождением Солнца в тот сектор неба, где горит одна из самых ярких звезд нашего звездного неба. Эта звезда известна как Вега или Альфа Лиры, и Солнце становится в один и тот же зал, в один и тот же градус с звездой Вега в точности с 6 на 7 января, то, что мы в христианстве знаем как Рождество. Поэтому католики отмечают солнечное Рождество, и мы с ними согласны, это Рождество Коляды или Солнца, или Христа. А второе Рождество, которое отмечают в РПЦ, Православная Церковь, 7 января, это звездное Рождество. Поэтому с обоими Рождествами мы согласны. Первое солнечное, второе звездное, потому что звезда Вега – это светлая звезда. Да, а среднее арифметическое между солнечным Рождеством 25 декабря и звездным Рождеством 7 января в точности новогодняя ночь с Щедреца на день мороза, на день морока. Таким образом разыгрываются первые, самые темные дни народившегося Нового года. И вот это народившийся Новый год есть молодое солнце, которое не очень высоко поднимается, да, и продолжительность дня только-только начинает расти. И это молодое солнце управляет первой четвертью года, да, зимней четвертью года. От зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия называется Коляда. Затем солнце-младенец Коляда подрастает, и вторая четверть года он становится Ярилой на Масленицу. Таково название второй половины солнечного года. Да? То есть солнце становится юношей. Далее солнце становится мужчиной, становится взрослым мужем, который берет ответственность за жену, да? И род продолжается. Да? Здесь Ярила становится купалой, конкретно в день летнего солнцестояния солнце становится взрослым или зрелым. И в день осеннего равноденствия солнце входит в свою четвертую фазу, так же, как каждый человек. Четвертая фаза – старость. То у солнца тоже есть старости, слабости, но одновременно фаза мудрости и передачи опыта следующим поколениям. Так солнце становится стариком, и иногда эта четвертая стадия солнца известна как Horse, солнце как Horse. Хотя вот в разных родах немножко разные названия, но, как правило, это так, Каледа, Ярила, Купала и Horse, иногда Дождьбог называют. В целом все эти четыре лика солнца есть четыре стадии года под названием Свинтовид. Да? И в древнеарийском, заевропейском храме, да, статуя Свинтовида стояла. Да, и по ходу дела это было прямо в Арконе. Да, и у этого Свинтовида было огромное оружие, да, и у него было четыре лика. Да. Таким образом, четыре фазы, и, кстати, в лунном месяце, когда мы будем рассматривать, тоже будут четыре фазы. Первая лунная четверть, вторая, третья, четвертая. То же самое и в солнечном кольце. От зимнего солнцестояния первая четверть – зима. Вторая четверть – весна, третье лето и четвертая осень. Все вместе – Свинтовид. Хорошо, далее солнечный день начинает увеличиваться. Праздник всех акушерок, повивальных бабок, бабьи каши. Да? То есть профессиональный праздник главнейшей, древнейшей женской профессии. Вот все знают, какая древнейшая, главнейшая женская профессия? Не то, что вы подумали. Это акушерка, это помощница роженицам, да, поэтому это повивальное, это бабье дело, и это праздник этого процесса, который всегда был в руках женщин. И только начиная с 20 века он в руках современной бесчеловечной медицины, где детям при рождении даже у них по методичке, как детей помогать им родиться, в кавычках помогать, им обязательно на определенной стадии они берут и маленькую эту головку, где еще костей нету, одни хрящи, на бок сворачивать. И у них прямо в методичке написано: поворачивайте голову резко, чтобы услышать хруст. Все. Хруст, свернули шею, все, атлант сворачивается. Все, конвейер, да, то есть работает конвейер. Поэтому бабьи каши, сейчас кто-то улыбается, но тут дело очень серьезное, да, то есть нам надо снова рожать и принимать новых людей в общество, да, то есть этот процесс, должны этим процессом руководить женщины, а не безбожники, ученые, которые сворачивают детям шеи. Да. Далее идет праздник холода, праздник снега, праздник смерти в своем высшем бессмертном качестве, то есть Марена входит в свои права вместе с Чернобогом, они правят четвертью года под названием зима. Далее мы, это самое, случается праздник, который известен как Просинец или Просинец, он празднуется вот 21 января, но хочу сказать, что даты, они могут плавать туда-сюда несколько дней, и к этому тоже надо относиться спокойно, что год от года у нас дата того или иного праздника может сдвигаться на соседние даты, плюс-минус 2, иногда даже 3 дня. Почему? Потому что кроме того, что, допустим, праздник может быть солнечный, но, допустим, по лунному календарю может быть неблагоприятно в этот день праздновать. Допустим, выпадает новолуние на день зимнего солнцестояния. Тогда день зимнего солнцестояния, празднование календы может сдвинуться. Допустим, на третьи лунные сутки, когда лунный месяц начинает увеличиваться, день под названием Барс или Леопард. Вот он более благоприятный, чем первые лунные сутки. То есть луна может немножко сдвигать календарь. Поэтому в этот год может Просинец 21 января, а на следующий год может быть 19 января. Вот, кроме фазы Луны, это может быть неблагоприятный градус. То есть имеются еще 360 градусов в круге, и в каждом градусе есть определенный свой характер. И есть градусы падения, и есть градусы магические из всех 360. Поэтому если, опять же, какое-то памятное событие, праздник, годовщина, чествование выпадает на неблагоприятный градус, тоже лучше праздник сдвинуть либо раньше на день, либо позже. Так и делали наши предки. Когда определяли даты праздников, они учитывали все факторы. Следующим фактором может быть, допустим, какое-то траурное событие. То есть надо праздновать, но идет траур. Конечно, ждут, пока пройдет траур, и потом начинают праздновать. В общем, можно еще несколько примеров привести, почему даты могут плавать туда-сюда 1-2 дня. То есть ничего в этом страшного нету. У каждого праздника есть своя предыстория, есть свое значение, есть объяснение значения. Да? И, в общем, более подробно, конечно, про все праздники Калагода Каладара будет в учебнике, но мы с вами вкратце, как говорится, пройдемся по ним. Кудиса. Кудиса. День домового хозяина, да? Или то, что известно как именины домового. Дело в том, что медведь в лесу ложится спать, а также в лесу ложится спать водяной. Водяной зимой тоже спит. Также зимой спит кикимора, зимой спят русалки. Зимой спит домовой. И вот этот домовой, вот здесь он начинает пробуждаться. Вот здесь именины кикиморы у нас дальше будут, да, и разные другие волшебные праздники, да. Поэтому Кудиса, день домового хозяина. Дальше идут праздники начала февраля, Громница, первые заклички весны. Да, у нас с вами будут три раза заклички весны. Первые заклички весны в начале февраля. Эти заклички весны выпадают на дни, куда указывает вот эта вот среча. Вот эта среча между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием, мы ее с вами будем называть весень. Он выпадает на период света дней под названием починки волчий сват. Волчий сват связан с периодом, когда волки играют свои свадьбы. Да? Волки играют свадьбу. А починки – это день в Калагоде, которые были связаны с починкой всех вещей по хозяйству. То есть наступало время, когда надо было чинить телегу летом загодя. Вот этому и посвящены были вот эти малые велесовые или волчьи святки. Поэтому есть большие велесовые святки, их 12 дней. А тут пошли малые велесовые святки. И они состоят, сначала пошел велес студеный, потом на следующий день велес корович или коровятник, потом велес телятник, потом велес лукавый 7 февраля, велес серповидец, велес житный дед и велес зимобор. В целом это все день велеса. Да, то есть вот эта вот среча связана с Велесом. Вот это солнцестояние Каледа, вот эта среча Велеса. И тут целая плеяда велесовых волчьих праздников или святок. 16 примерно февраля по-григориански вот мы видим, что кикимора – это супруга домового, да, чтобы в семье был достаток, мир, гармония. Также и домовой, и кикимора должны быть, ну как, приведены к присяге. Да, то есть это называется гармоничное отношение с жителями мира Нави, да, ближайшими помощниками, духами, охранителями дома, построек, разнообразных человеческих профессий и так далее. В любом случае, с нашими тонкими помощниками, конечно, наши предки договаривались. И видите, был день, когда праздновались именины кикиморы. Далее идет стрибок зимний. Когда зимний стрибок, вот в конце февраля, что такое 21 февраля? Это переход солнца из созвездие Водолея в созвездие Рыбы. То есть пошел 12-й знак зодиака последней рыбы или последний зимний месяц, да, который мы с вами называли лютень. И вот он начинается с праздника Стрибок зимний. Да, Стрибок – это бог ветра. Одновременно Стрибок управляет такой планетой в нашей Солнечной системе, как Сатурн. Поэтому у Стрибока будет несколько как бы значений. Да. Он одновременно и Сатурн, как Земля нашей Солнечной системы, он одновременно бог ветра, да? Или как Ваю у индусов, да? Он же Ваю. И здесь в этот момент он уже имеет толику тепла, то есть он уже дует на весну, он уже не замораживает, хоть он и стрибок зимний, он наоборот размораживает, он с юга несет теплые ветра, которые начинают немножко мару эту подтачивать. И так включается весенний ветер, весновей. Обратите внимание, Кощеев день наши предки праздновали раз в 4 года, когда григорианцы неразумные вставляют свой этот несчастный високосный 29 февраля. Вот мы раз в 4 дня, когда григорианцы по приказу Папы Римского, значит, праздновали високосный день, вот мы этот день называли Кощеев день. Отсюда можно сделать вывод, что покровительствует всем Кощеем, собственно, главный Кощей, Папа Римский, да? Со своей политикой захвата, разделения и, в общем, уничтожения жизни на земле. Поэтому, потому что вкратце только можно сказать, что Ватикан прикрывал открытие нацистов Третьего Рейха в Америку. То есть все, кто избежали Нюрнбергского трибунала в конце Второй мировой войны, по поддельным паспортам, эту операцию прикрывал Ватикан конкретно, все они были в полном составе приняты на службу в Центральное разведывательное управление США. Вот. Поэтому Ватикан он привел к власти Гитлера, и он же его спас и его шакалов от заслуженной расплаты. Поэтому не верьте, да, что это какой-то духовный лидер человечества. Вот Далай-Лама еще можно сказать, да, про духовный лидер. Но Папа Римский с духовностью вообще ничего не имеет общего. Это чисто военно-политически-финансовая организация, и про духовный рост там даже намека на это нет. Даже намека. Короче, Кощеев день, 29 февраля. Да? Раз в 4 года. Далее, на следующий день, смотрите, Кощей отплясал, дальше его супружница пошла. Они же контролируют Кощей, Чернобог и Марена, контролируют весь этот сектор года. От зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия рулят они. Силы мрака, силы холода. Вот он пошел, день Нави, Нави день. И Марене осталось праздно, ну, как бы, рулить совсем немного, да, потому что наступает 9 марта вторые заклички весны. Вот мы празднуем 8 марта, день женский, потому что там это связано с Кларой Цеткин, связано с эмансипацией, в общем, опять связано с Западом, то есть это не славянский праздник. Славянский же аналог 8 марта будет, конечно же, скорее 9 марта, день богини Живы. Позже у нас также будет день богини Весты, да, вот здесь чуть попозже. Но 9 марта день богини жизни Живы, когда с юга прилетают 40 птиц, да, так он называется, 40, или вторые заклички весны. Поэтому первые заклички весны на Громницу, когда гремит зимний гром, Перун зимний, вот это начало февраля, вот это вот среча под названием Весень. Потом пошли вторые заклички весны, и когда у нас будут третьи заклички весны, собственно, наступит сама весна. Итак, пошла Масленичная седмица, где в центре находится Велик день Ярила, Каледа становится Ярилой, да, солнце. Мальчик становится солнцем юношей. И вот она пошла, Масленица-Камоедица, когда мы встречали наступление весны и теплой половины года с пробуждением медведя-батюшки, да, когда шли всей деревней там или общиной в лес, будили медведя, кормили его блинами, и таким образом начиналась весна. С радости и с веселья, и отсюда потом в Европе стали праздновать карнавалы. То есть карнавалы родились из масленичных шествий скифов, славян, ариев. То есть день весеннего равноденствия праздновался во всех родах, чуть по-разному назывался, но Камоедица, это вы понимаете, то есть первый блин комом, первый блин, то есть медведем, а не то, что первый блин не получается. Весна, богиня Живы, входит в свои права, обратите внимание, на третий день после весеннего равноденствия. 21 марта весеннее равноденствие, 22 и 25 марта день богини Живы. Все, весна наступила на третий день. Так же, как относительно Карачуна, на третий день Рождество Христово, 25 декабря, а не 21. То есть тоже имеются три дня, и затем начинается зима. Вот здесь таким же образом на третий день после весеннего равноденствия все, Мара закончилась. Мара передала скипетр правления, жезл, да, передала богине Живы. Теперь богиня Жива будет рулить весной. Да? Идут именины домового. Пробуждение домового, обратите внимание, что именины домового празднуются 31 марта, а пробуждение домового празднуется 1 апреля. То, что мы знаем как День дурака. День дурака – это день смеха, день розыгрышей, день шуток, веселья. Был не просто так, а потому что, когда пробуждается домовой, да, тоже этот момент надо использовать, чтобы он был в хорошем настроении, потому что он спал полгода, и он пробуждается, ему так же, как медведю, надо стол накрыть, да, и шутить, и веселиться, для того, чтобы он тоже был радостный. Тогда он будет помогать, и вся светлая половина года пройдет хорошо. То есть наши предки тесно жили с существами духовными, да? И в их праздниках были вот такие дни, когда происходило общение яви и существ в нави. Нави, да? Хорошо, может, мозг работал больше, чем на 2%, да, и экстрасенсов было больше, да, то есть видимые они были, слышимые, то есть общались с существами тонкого мира. Поэтому в наших сказках, и мы думаем, что же наши предки сказочники были? Да нет, просто мозг работал на 3%, а не на 2%. Хотя бы, наверное, да? В любом случае, мы видим, что сейчас оно идет больше забвения, да? То есть наши предки были и выше, и жили дольше, и мудрее, и как-то без калькуляторов даже числа слагали, да? А без компьютеров космограммы строили. Хорошо, пробуждение домового, далее пошел водопол, именины водяного. Смотрите, только кикимору встретили с домовым, тут же водопол. Это когда мы пробуждали водяного. И такие были обычаи, что приносили лошадь просто и топили лошадь в омуте водяного. Это жертву водяному. Ну, конечно, для этого брали лошадь, ну, самую такую клячу. Как говорится, самую дешевую старую лошадь, потому что тут смысл в том, чтобы водяному устроить пир. То есть водяному и его команде рыбы, да, конечно, на эту тушу лошади, и у них там неделю они пировали с этого, разные рыбешки. Маленькие, а маленькие там и большие, то есть вы понимаете, да? Поэтому естественным образом водопол, именины водяного также справляли, то есть начинался, то есть все пробуждались от спячки, в том числе и водяной. Смотрите, стрибок вешний пошел, стрибок зимний весновей в феврале, когда солнце переходит в созвездие рыбы. Здесь же уже стрибок вешний, у нас уже пошел овен, да, мы бы как сказали, чертог лисицы. Кручина, день богини Карны, плакальщицы. Да, то есть это день, когда вспоминается богиня, связанная с памятью, связанная с богиней, которая помнит все события, да, и не все события были радостные в истории любого народа, в том числе нашего, были печальные события, о которых тоже необходимо помнить. Поэтому и пословица такая: кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба. Так вот, чтобы не забыть, да, надо уметь жить с грустными мыслями. Вот, допустим, пока мы не исправим события, которые случились вслед за капитуляцией Советского Союза и нашего народа в 91-м году, нам полезно жить вместе с этой богиней и помнить, каждый день помнить, что жить с пятном предательства Родины, наверное, ну, кому хочется быть предателем, да? Но именно с такой позиции и надо посмотреть на ситуацию и на события 91-93 года. Что произошло? Тогда мы поймем, почему мы плохо живем, и тогда у нас имеется возможность исправить ситуацию, в которой мы оказались. Итак, Карна, от нее такие слова, как реинкарнация, да, то есть перевоплощение. И действительно, это богиня слез, богиня грусти, богиня памяти и богиня осознания результатов и богиня, показывающая выход из положения. Богиня Карна, плакальщица. Далее пошел Вороний праздник, воронец, когда в этот день смотрели, на какую избу ворон сядет и начнет каркать. И на это самое, как помощник Кощея, ворон накаркивал беду, садясь на крыльцо или на дом нерадивых хозяев. Вот. Но как помощник и потворник Велеса, ворон играл также функцию доставки живой и мертвой воды. Поэтому ворон, вы смотрите, да, смотря какому богу он служит. Одновременно это и птица несчастья, как помощник Кощея, да, и птица мудрости, как помощник Велеса. Вот у ворона был свой праздник, да, когда ворону, соответственно, воздавалась хвала, да, поскольку это птица, которая очень долго живет, а чем дольше живет, тем больше память. Да. У кого больше память? У ворона, который живет 100 лет, или там у маленькой птички, которая живет несколько лет. Да? Ну, то есть, очевидно, что чем древнее, тем могущественнее то или иное существо. В таком случае ворон в наших во всех сказках, он имеет двоякую функцию, да? Связанную и с смертью, и с жизнью, и с живой, и с мертвой водой. И далее пошли первые русалии. У нас русалий тоже будет три. Так же, как закличек весны, пока весна не наступит, будет три. Так и русалий, да, вот первые русалии, вторые и третьи, как раз начнется лето после третьих русалий. Итак, первые русалии. Да, здесь у нас будет женский день богини Лели, Лельник или Ляльник, 22 апреля. Ну, мы бы сказали по-григориански 22 апреля, а по-нормальному это солнце из Овна переходит в Телец. Телец – это такой знак зодиака, где, в общем, живет Венера. Где живет Венера, и, соответственно, Венера – это, ну, богиня, да? И поэтому весь этот месяц, Телец, это женский месяц. Это весна и это Леля, как управляющая этим периодом года. Здесь почитались маленькие девочки, маленькие богинюшки, которые будущие матери. Да? И сразу за Лелей идет и Ярила, Ярила Вешний. Да? Далее идет Радуница, Живендень, День Всходов, Русальный Велик День Зельник. И мы подходим к следующей сречи, которая делит сезон весны ровно на две половины. Ранняя весна – Лиса Тур, поздняя весна – Лось Финист. И вот эта среча, мы ее с вами будем называть как раз вот таким вот образом. Пролетие или Вешний день Дождь Бога. Еще эта среча называется Летень. То есть лето, конечно, еще не наступило. Лето наступает в день летнего солнцестояния. Это середина весны. Но первые признаки лета видны уже здесь.